Глава 10. 2228 год от Великого Исхода. 28 день месяца Зеркала. 10 день месяца Волка. Нижняя Арция. Таяна Гелань. Ты хорошо помнишь? Огонь был именно синим? А то ж, проши дана кардинала. Зенек сходу осваивался в любом обществе. Племянник красотки Гвенды, с коронованными особами и высшими клириками, вел себя ничуть не почтительнее, чем с войтом родимого Белого моста. Но нового кардинала Таянского и Эланского это не раздражало. Кортеж, его высокопреосвященство, с неподобающей для лица такого ранга спешкой продвигался на север, навстречу поднимающей голову осени. Чем ближе к Эланду, тем прохладнее становились ночи, а в зеленой листве все чаще мелькали рыжие, алые, золотистые пряди. Менялись и деревья. Буки, каштаны и дубы уступали место кленам и соснам. Потом потянулось чернолесье, по обочинам встала отцветшая таволга, а в низинах стали попадаться хмурые ели. Никогда не бывавший в здешних местах Максимилиан с любопытством встречал каждое незнакомое ему растение и в другое время дал бы волю своему любопытству, зная, что когда-нибудь путевые заметки станут книгой. Еще недавно самый молодой из ныне живущих кардиналов не собирался покидать Кантиску. Он взлетел рано и высоко, но пределом это не считал. Максимилиану не было и 40, когда он стал кардиналом без территории и членом конклава. Подъем на следующую ступень должен был занять лет 10, но это в мирные годы. Верный выбор, и вот они ключи трех территорий – Эланда, Таяны и Тарски. Правда, эти земли вот-вот заполыхают в пламени малопонятной войны, но даром ничего не дается. Сплотив свою паству против узурпатора Годоя и убедив герцога Рене принять корону из рук церкви, он, Максимилиан Таянский, Эландский и Тарский, войдет в историю как один из самых удачливых политиков и когда-нибудь наследует Феликсу. Когда-нибудь. Сейчас его высокопреосвященство искренне восхищался архипастырем и, если позволял себе помечтать о великом посохе, то лишь потому, что был младше Феликса на 12 лет. Само собой, Максимилиана очень занимал адмирала Рой, про которого он и расспрашивал Зенека. Тот, по-юношески влюбленный в своего господина, взахлеб рассказывал как о том, чему сам был свидетелем, так и о том, что слышал в Таяне и Эланде. Максимилиан мысленно делил рассказы аюданта то на 5, то на 10, и все равно результат впечатлял. Сейчас кардинал в очередной раз пытался понять, что же все-таки произошло во время Божьего суда. И кто спас деревенскую колдунью? Либер, адмирал или все-таки Триедины? Что казалось наименее вероятным, но отнюдь не невозможным. «Прошу прощения, ваше высокопреосвященство!» Церковные гвардейцы в точности следовали приказу доносить о малейших неожиданностях. «Впереди на дороге горная рысь!» «Насколько я помню, они в эти места заходят. Хотя это ведь, кажется, ночные звери». «Да, и очень осторожные. Давайте посмотрим». Кардинал тронул нарядного рыжего цевца. Несмотря на принадлежность к церкви, Максимилиан был отменным наездником и большим ценителем лошадей. «Зенек, со мной!» На повороте дороги действительно сидела огромная рысь. Зверюга не думала ни пугаться, ни нападать. Более того, в пасти она сжимала какую-то тряпку, которая и затрясла при виде приближающихся всадников. Максимилиан не успел удивиться, как Зенек с радостным воплем «Проши дана!» «Тоже наш преданный!» соскочил с коня и бросился к рысе. Дикий кот с достоинством коснулся головой чуть ли не обнимавшего его Зенека. Многозначительно обведя глазами кавалькаду, он медленно, то и дело оглядываясь, перешел дорогу и скрылся в зарослях. «Что это значит, Зенек?» Клирик чувствовал себя растерянным. «То проши дана кардинала наш, кот то бишь. Дан Роман, ну той, что Либер Роман ясный. Он в Кантиске вашей бывал». «Что-что?» – нетерпеливо перебил Максимилиан. «То он его принцу Стефану подарил. А потом, как принца убили, так он удрал как-то». «Дан Максимилиан, хиба вы ж не видите, он нас кличет. Мабуть, не сам он, я гляну». Не вдаваясь в дальнейшие подробности, Зенек юркнул в кусты вслед за рысью. Следом Максимилиан отправил троих гвардейцев. Больше он ничего не мог, только ждать. К счастью, недолго. Среди темной зелени засверкала белобрысая голова. «То Шандер, проши дана!» – проорал фронтерец. «То бишь граф Гордани! Живой! Он тут! Я его нашел!»